Утесов часто рассказывал, что такое настоящее мастерство конферанс. По случаю какого-то праздника, концерт в Одесском порту, конферансье, старый волк одесской эстрады, подбегает к пианисту. «Маэстро, ваш выход следующий, что вы стоите как памятник дюку Ришелье». Пианист, весь бледный, в поту, со стоном мотает головой. «Не пойду. Не пойду, смотрите, какой зал. Они же меня слушать не будут. Чтобы вы знали, слушают все. Главное, как продать номер». И конферансье твердым шагом выходит на сцену, перекрывая шум зала возгласом: «Загадка! Загадка!» На заборе написано слово из трех букв. Начинается на букву «Х». «Что?» Зал в восторге ревет в ответ хорошо знакомое слово. «Нет!» — кричит конферансье. «Нет, чтоб вы пропали! Это слово «хам». Так вот, босяки, Бетховен, лунная соната, и чтоб тихо мне!» Смех, да и только, этот театр с богемными обитателями за каждой кулисой. Кто хочет в это верить, пусть пребывает в безмятежном обмане. Кто предпочитает истину, тот узнает, что беззаботный смех драпирует страшную правду об актерах, их судьбах. Никакой сценарист, никакой драматург не в состоянии придумать то, что сочиняет сама жизнь. Судьба актрисы Валентины Малявиной как раз из таких. Она не щадила жизнь. Жизнь за это мстила. Она постоянно искушала судьбу, та отвечала жестоко. Она взлетала и падала. Познала страсть, любовь, поклонение. Но поклонников сменили охранники в тюрьмах строгого режима, и она пробыла 8 лет. Когда Малявина вернулась из заключения, ее засыпали предложениями: написать книгу, киносценарий, снять фильм. Заголовки выпекались, как блины на сковородке. «Актриса, жизнь в тюрьме», «Звезда в зоне строгого режима», «Лучшая роль на нарах». Пахло жареным. Она отказалась. Хотя ее судьба — готовый киносценарий, который, наверное, выглядел бы как в кино. Первая любовь Андрея Тарковского, «Звезда среди хулиганов», «Актриса-убийца», «Уроки на нарах», «Возвращение из тюрьмы». Яркий солнечный июнь заливает Арбат своей голубизной. Мостовая отполирована башмаками толпы. Среди прохожих выделяется девушка. Точеная фигура в белом платье, огромные глаза, в которых плещется лукавая тайна. Кажется, она не замечает провожающих ее взглядов. Белые шпильки не касаются булыжника. Они над ним. Над. Это Валя Малявина, арбатская девчонка, студентка театрального института. Только что ее утвердили на роль впервые в жизни в картине. Парень с упрямым вихром на затылке будет снимать «Иваново детство». Она вспоминает диалог на студии. «Какие тебе снятся сны?» «Розовые. Я в них летаю». «И я». «Он смешной. Он не похож на тех суетливых людей с камерами, которые пригласили ее в соседний павильон на пробы «Войны и мира». Дальше все как во сне. розовым летним вечером,